Гуру. Каждое нападение темных принимайте как знак уявления светимости вашей, ибо свет ненавистен для них, не оставят в покое, понимая, что в свете существовать они не могут. Победа света для них смерть, отсюда их ярость и бесконечные попытки тушить всякое проявление света. Смотрите, как упорно и настойчиво стараются они погасить всякое устремление к познанию действительности, а всякое благое начинание обратить в нехорошее. Сколько прекрасных начинаний погибло и погибает под темной рукой. Правильно отметили, что нет ни одного, куда бы не стремилось проникнуть темное разрушительное начало. Новое строительство нуждается в особой охране.